Вопрос. Кто такие зомби? Ответ. Это люди, сознание которых находится в полной зависимости от какого-либо источника. В сие состояния могут попасть только те, кто обладает крайне малой духовной силой. Ну а ежели учесть, что сейчас духовное развитие человечества находится в крайнем оскудении, то что можно говорить об опасности? Опасность зомбированного состояния человека заключается не только в том, что однажды по определенной команде все сии несчастные пойдут в одну сторону, но и в том, что они значительно теряют возможность обресть ныне данное Богом. Обреченность многих становится очевидной. Уберечь от всего способна лишь великая сила Вселюбящего Небесного Отца, которая ныне ниспослана вам, дабы повести прозревших в будущее. Но сумейте взять ее, помните, что ныне она рядом с вами. Обещанное 2000 лет назад дано.